тогда нас могут распять или забросать камнями у стены». Сжимая свои узловатые пальцы, он продолжал, обеспокоенно поглядывая по сторонам. «Ты когда-нибудь видел, как забрасывают камнями человека?» «Я? Да. И я не хотел бы испытать подобное на собственной шкуре, особенно теперь, когда он мертв, будь он в своей могиле или где-нибудь в другом месте». «Зачем же ты тогда остаешься в Иерусалиме?» — спросил я таким же резким тоном. «Если все обстоит так, как ты говоришь, убирайся отсюда, возвращайся к себе, принимайся за прежнюю работу, перестань ворчать. Чего ты ждешь?» Он потупил взор, как это делает человек, издавна привыкший гнуть хребет при звуке властного голоса. «Но я не могу уйти отсюда один!» — выкрикнул он свою защиту, теребя полу плаща. «Если хочешь знать, мы понапрасну теряем время, ожидаем здесь чего-то, ссоримся, не можем ни на что решиться, прийти к согласию. В тысячу раз безопаснее было бы укрыться в пустыне, а затем разойтись по домам». Иоанн посмотрел на него своими светлыми, как родниковая вода, глазами. «С тех пор, как ты стал избранным, у тебя больше нет дома. Ты сам забросил свое прежнее дело. Помни, что он сказал. Тот, кто взялся за плуг и оглядывается назад, недостоин царства. О, Фома, мы не сможем никогда вернуться к своей прежней жизни». «А какое оно, его царство?» — с нетерпением спросил я. Однако Фома презрительно тряхнул головой и сказал: «Могу лишь с уверенностью сказать, что он оказался совсем не таким, каким мы его себе представляли». Не скрывая своего бессильного раздражения, он опять ударил кулаком в раскрытую ладонь. «Разве я тоже не собирался продать свой плащ и купить меч?» — воскликнул он. «И разве я не жаждал умереть вместе с ним и ради него? Да жалится над нами Бог! Будучи человеческим сыном, он обладал силой и возможностью творить на этой земле все, что ему захочется. А потом вздумал принести себя в жертву, словно беззащитный ягненок, покинув нас на произвол судьбы. Теперь мы не знаем, во что нам верить, куда идти. Когда человека забрасывают камнями, у него изо рта течет кровь, а из носа кровавые сопли. Он орет, плачет, он не в силах сдержать экскременты, которые извергаются из него, до тех пор, пока он не перестанет дышать. К чему дожидаться подобного, если его больше нет среди нас?» Иоанн осторожно потрогал его за плечо. «В час истины мы все оказались слишком слабы», — твердым голосом произнес он. «Но не забывай, что он обещал нам хранителя». Фома грубо его оттолкнул, словно тот выдал какую-то тайну, и затараторил скороговоркой, чтобы сменить тему. «Как же ты болтлив, Иоанн! Сразу видно, что тебе неведома жестокость жизни. Ты был любимчиком своего отца и вместе с братом привык приказывать взрослым мужчине. Я же последовал за Иисусом, когда он обратился ко мне от имени всех тех, кто живет согбенным под непосильным грузом, и я не могу понять, какую радость может им доставить эта бессмысленная смерть? Я лишь вижу, что она сделала из него и из нас посмешище в глазах Синедриона и римлян». Мне врезались в память слова Иоанна о хранителе. «Ты что-то говорил о вашем защитнике?» — спросил я, обернувшись к нему. Иоанн бесхитростно взглянул на меня. «Я ничего из этого не понял и не знаю, что это могло бы значить, но я верю его слову. Как ты и сам предполагаешь, что-то должно произойти, поэтому мы пока остаемся в Иерусалиме». Оба ученика Иисуса обменялись долгим взглядом. Их лица были настолько различны, насколько могут отличаться лица двух людей. Какая-то схожесть, несмотря на обидные слова Фомы. И пока они так молчали, я почувствовал, что исключен из их круга. До меня лишь теперь дошел смысл слов Марии из Магдалы об этих избранниках. Мне показалось, что я смогу узнать их лица среди тысячи других, настолько они отличались от всех остальных, и теперь я был уверен, что смогу найти других его учеников, которые опасались встречи со мной.